Вскоре ему надоело размышлять в одиночестве, и, соскользнув со своих пуховиков, он натянул шелковые панталоны в обтяжку, сунул ноги в туфли и во всем своем ночном облачении, придававшем ему сходство с привидением, направился при свете светильника, который с тех пор, как Сен-Люк увез с собой в Анжу дуновение Всевышнего, больше не угасал. Направимся, повторяем мы, в комнату Шико, ту самую, где так счастливо провела свою первую брачную ночь Жанна де Бриссак. Гасконец спал непробудным сном и храпел, как кузнечные мехи. Король трижды потряс его за плечо, но Шико не проснулся. Однако, когда на третий раз король не только потряс спящего, но и громко окликнул его, тот открыл один глаз. «Шико!» — повторил король. «Чего еще?» — спросил Шико. «Ах, друг мой!» — сказал Генрих. «Как можешь ты спать, когда твой король бодрствует?» «О, Боже!» — воскликнул Шико, притворяясь, что не узнает короля. «Неужели у его величества не сварение желудка?» «Шико, друг мой!» — сказал Генрих. «Это я!» «Кто ты?» «Это я, Генрих!» «Решительно, сын мой, это бекасы давят тебе на желудок. Я, однако, тебя предупреждал. Ты их слишком много съел вчера вечером, как и ракового супа». «Нет», — сказал Генрих, — «я их едва отведал». «Тогда», — сказал Шико, — «тебя, должно быть, отравили». «Пресвятое чрево! Генрих, да ты весь белый!» «Это моя полотняная маска, дружок», — сказал король. «Значит, ты не болен?» «Нет». «Тогда почему ты меня разбудил?» «Потому что у меня неотвязная тоска». «У тебя тоска? И сильная». «Тем лучше». «Почему тем лучше?» «Да потому что тоска нагоняет мысли. А поразмыслив хорошенько, ты поймешь, что порядочного человека будет в 2 часа ночи, только если хотят преподнести ему подарок. Посмотрим, что ты мне принес». — «Ничего, Шико, я пришел поболтать с тобой». — «Но мне этого мало». — «Шико, господин де Марвилье вчера вечером явился ко двору». — «Ты водишься с дурной компанией, Генрих. Зачем он приходил?» — «Он приходил и спросить у меня аудиенции». — «Ах, вот человек, умеющий жить. Не то что ты. Врываешься в чужую спальню в 2 часа утра». — «Что он может мне сказать, Шико?» «Как? Несчастный!» — воскликнул гасконец. «Неужто ты меня разбудил только для того, чтобы задать этот вопрос?» «Шико, друг мой, ты знаешь, что господин де Марвилье ведает моей полицией». «Да что ты говоришь?» — сказал Шико. «Ей-богу, я ничего не знал». «Шико», — не отставал король, — «в отличие от тебя, я нахожу, что господин Марвилье всегда хорошо осведомлен». «И подумать только», — сказал гасконец. «Ведь я мог бы спать вместо того, чтобы выслушивать подобные глупости». «Ты сомневаешься в осведомленности канцлера?» — спросил Генрих. «Да, клянусь телом Христовым, я в ней сомневаюсь», — сказал Шико. «И у меня есть на это свои причины». «Какие?» «Ну, коли я скажу тебе одну единственную, с тебя хватит?» «Да, если она будет веской». «И потом ты меня оставишь в покое?» «Конечно». «Ну, ладно. Как-то днем...» «Нет, постой, это было вечером». «А какая разница?» «Есть разница, и большая. Итак, однажды вечером я тебя поколотил на улице Фруад-Мантель. Ты был с Келюсом и Шомбергом». «Ты меня поколотил?» «Да, палкой, палкой, и не только тебя, всех троих». «А по какому случаю?» «Вы оскорбили моего пажа и получили по заслугам. А господин де Марвилье об этом ничего тебе не донес». «Как?» — воскликнул Генрих. «Так это был ты, негодяй! Ты святотатец!» «Я самый», — сказал Шико, потирая ладони. «Не правда ли, сын мой? Уж коли я бью, так я бью здорово». «Нечестивец! Признаешь, что я сказал правду?» «Я прикажу высечь тебя, Шико». «Не о том речь. Скажи, было это или не было? Вот все, что я хочу знать». «Ты отлично знаешь, что было, негодяй». «На следующий день вызывал ты господина де Марвилье?» «Ну да, ведь он приходил в твоем присутствии». Ты рассказал ему о досадном случае, который произошел накануне с одним дворянином, твоим другом? Да. Ты приказал ему разыскать виновника? Да. И он разыскал? Нет. Ну вот. А теперь иди спать, Генрих. Ты видишь, что твоя полиция не стоит выеденного яйца. И, повернувшись к стене, не желая отвечать больше ни на какие вопросы, Шико снова захрапел. Этот храп, напоминающий грохот тяжелой артиллерии, лишил короля всякой надежды на продолжение разговора. Генрих вернулся, вздыхая в свою опочивальню, и за неимением других собеседников принялся горько жаловаться своей борзой нарциссу на злосчастную судьбу королей, которые могут узнать истину, только если они за нее заплатят. На следующий день собрался Большой Королевский Совет. Его состав не был постоянным и менялся в зависимости от переменчивых привязанностей короля. На этот раз в него входили Келюс, Мажерон, Депернон и Шомберг. Все четверо уже свыше полугода оставались в фаворе у Генриха. Шико, сидевший во главе стола, делал из бумаги кораблики и в строгом порядке выстраивал их на столешнице, приговаривая, что это флот всехристианского величества, который заменит флот всекатолического короля. Объявили о прибытии господина де Марвелье. Государственный муж явился одетым в свой самый темный костюм и с совершенно похоронным выражением лица. Ответив глубокий поклон, на который за короля ему ответил Шико, он приблизился к Генриху Третьему. «Я присутствую», — спросил он, — «на заседании Большого Совета Вашего Величества?» «Да, здесь собрались мои лучшие друзья. Говорите». «Простите, сударь. Я неспроста хотел в этом удостовериться, ведь я намерен открыть вашему величеству весьма опасный заговор». «Заговор?» — в один голос воскликнули все присутствующие. Шико навострил уши и прекратил сооружение великолепного двухпалубного галеота. Этот корабль он хотел сделать флагманом своего флота. «Да, заговор, ваше величество», — сказал господин де Марвелье, понизив голос с той таинственностью, которая предвещает потрясающие откровения. «О, — протянул король, — а часом не испанский ли это заговор?» В эту минуту в залу вошел герцог Анжуйский, также призванный на совет. Дверь за ним тотчас же закрылись. «Вы слышите, брат мой, — сказал Генрих, когда обмен церемонными приветствиями закончился. — Господин де Марвелье хочет изобличить перед нами заговор против безопасности государства». Герцог медленно обвел всех присутствующих свойственным ему проницательным и в то же время настороженным взглядом. «Возможно ли это?» — пробормотал он. «К сожалению, да, монсеньор», — сказал Марвелье. «Опасный заговор». «Расскажите нам про него», — предложил Шико, запуская законченный им галеот в хрустальную вазу с водой, стоявшую на столе. «Да», — пролепетал герцог Анжуйский, — «расскажите нам про него, господин канцлер». «Я слушаю», — сказал Генрих. Канцлер склонился как мог ниже и придал своему взгляду, возможно, большую серьезность, а голосу — самые доверительные интонации. «Государь», — сказал он, — «я уже давно слежу за поведением немногих недовольных». «О!» — прервал канцлер Шико. «Немногих! Вы слишком скромны, господин де Марвелье». «Это, — продолжал канцлер, — всякий сброд. Лавочники, ремесленники, мелкие судейские чины. Иной раз среди них попадаются монахи и школяры». «Но это не бог весть, какие принцы!» — отозвался Шико и с невозмутимым спокойствием приступил к изготовлению нового двухмачтового корабля. Герцог Анжуйский принужденно улыбнулся. «Сейчас вам все будет ясно, государь», — сказал канцлер. «Я знал, что недовольные всегда используют две главные опоры — армию и церковь». «Весьма разумно», — заметил Генрих. «Говорите дальше». Канцлер, осчастливленный этой похвалой, продолжал. «В армии я нашел офицеров, преданных вашему величеству, которые донесли мне обо всем. В церковных кругах это было труднее. Тогда я пустил в дело моих людей. «Все это весьма разумно», — сказал Шико. «И, наконец, с помощью моих доверенных лиц мне удалось склонить одного из людей парижского прево...» «Склонить к чему?» — спросил король. «К тому, чтобы он следил за проповедниками, которые возбуждают народ против вашего величества». «Ого!» — подумал Шико. «Неужели моего друга заприметили?» «Этих людей, государь, вдохновляет не Господь Бог, а сообщество заклятых врагов короны. Это сообщество я изучил». «Очень хорошо», — одобрил король. «Весьма разумно», — добавил Шико. «И я знаю, на что они рассчитывают», — торжествующе заявил Марвелье. «Просто превосходно», — воскликнул Шико. Король сделал гасконцу знак замолчать. Герцог Анжуйский не сводил глаз с Марвелье. «В течение более чем 2 месяцев, — продолжал канцлер, — я содержал за счет королевской казны нескольких весьма ловких и безмерно смелых людей. Правда, они отличаются также ненасытной алчностью, но я сумел обратить это их качество во благо королю, ибо, щедро оплачивая их, я только выиграл. Именно от них, пожертвовав довольно крупной денежной суммой, я узнал о первом сборище заговорщиков». «Все это хорошо», — сказал Шико. «Плати, мой король, плати денежки». «За этим дело не станет», — воскликнул Генрих. «Скажите нам, канцлер, какова цель этого заговора и на что рассчитывают заговорщики?» «Государь, речь идет не более не менее, как о второй ночи святого Варфоломея». «Против кого?» «Против гугенотов». Присутствующие удивленно переглянулись. «Примерно в какую сумму вам это обошлось?» — спросил Шико. 75 000 ливров одному и 100 000 другому». Шико повернулся к королю. «Хочешь, я всего за 1000 ЭКЮ выдам тебе тайну, которую узнал господин де Марвелье?» — воскликнул он. Канцлер удивленно пожал плечами, а герцог Анжуйский скорчил такую благостную мину, которую на его лице еще и не видывали. «Говори», — приказал король. «Это лига. Просто-напросто лига. Она образовалась 10 лет назад. Господин де Марвелье выведал тайну, которую всякий парижский буржуа знает, как отче наш». «Сударь!» — возмутился канцлер. «Я говорю правду, и я докажу это», — заявил Шико непререкаемым тоном. «Тогда назовите мне место, где собираются лигисты». «Охотно. Во-первых, на площадях и на улицах, во-вторых, на улицах и на площадях, и в-третьих, и на площадях, и на улицах». «Шутить изволите, господин Шико», — сказал канцлер, пытаясь изобразить улыбку. «А как они узнают друг друга?» «Они одеты точь-в-точь, как и парижане, и при ходьбе переставляют ноги по очереди, одну за другой», — с важным видом ответил Шико. Это объяснение было встречено взрывом хохота, и даже сам канцлер, подумав, что правила хорошего тона требуют от него присоединиться к общему веселью, засмеялся вместе с другими. Но вскоре государственный муж опять посуровил. «Мой лазутчик», — сказал он, — «присутствовал на одном из их собраний, и оно происходило в том месте, которое господину Шико неизвестно». Герцог Анжуйский побледнел. «Где же?» — спросил король. «В аббатстве святой Женевьевы». Шико уронил бумажную курицу, которую он усаживал на адмиральский корабль. «В аббатстве святой Женевьевы?» — воскликнул король. «Это невероятно!» — пробормотал герцог. «Однако это так!» — сказал Марвелье и победоносно оглядел собравшихся, весьма довольный произведенным им впечатлением. «А что они делали, господин канцлер? Что они решили?» — спросил король. «Что легисты выберут себе вождей, каждый из записавшихся в список лиги добудет себе оружие, в каждую провинцию будет направлен представитель от мятежной столицы, и все гугеноты, любимчики вашего величества, так они выражаются», — король улыбнулся, — «будут истреблены в назначенный день». «И это все?» — сказал Генрих. «Чума на мою голову!» — воскликнул Шико. «Сразу видно, что ты католик». «И это действительно все?» — осведомился герцог. «Нет, монсеньор». «Чума на мою голову! Я думаю, что это не все. Если бы король за 175 тысяч ливров получил только это, он был бы вправе считать себя обокраденным. «Говорите, канцлер», — приказал король. «Есть вожди». Шико заметил, что у герцога Анжуйского грудь от волнения бурно вздымается под камзолом. «Так, так, так», — сказал он, — «значит, у заговора есть руководители. Удивительно. И все же, за наши 175 тысяч ливров нам следовало бы еще чего-нибудь подкинуть». «Кто эти вожди?» «Их имена», — спросил король. «Как их зовут, этих вождей?» «Во-первых, один проповедник, фанатик, бесноватый изувер. За его имя я заплатил 10 тысяч ливров». «И вы правильно сделали». «Некто Гаранфло, монах из монастыря Святой Женевьевы». «Бедняга», — заметил Шико с искренним состраданием. «Было ему сказано, не суйся ни в свое дело. Ничего путного из этого не выйдет». «Гаранфло», — сказал король, записывая это имя. «Хорошо, ну, дальше». «Дальше», — повторил канцлер, явно колеблясь. «Но, государь, это все». И Марвелье еще раз оглядел собрание пытливым, загадочным взглядом, который, казалось, говорил: «Если бы Ваше Величество остались наедине со мной, вы узнали бы и еще много чего». «Говорите, канцлер, здесь только мои друзья». «Говорите». «О, государь, тот, чье имя я не решаюсь назвать, также имеет много могущественных друзей». «Возле меня?» «Повсюду». «Да что, эти друзья сильнее меня?» — воскликнул Генрих, бледнее от гнева и тревоги. «Государь, тайны не объявляют во всеуслышание. Простите меня, я государственный человек». «Это верно». «И весьма разумно», — подхватил Шико, — «но мы здесь все люди государственные». «Сударь», — сказал герцог Анжуйский, — «ежели ваше известие не может быть оглашено в нашем присутствии, то мы выразим королю наше нижайшее почтение и удалимся». Господин де Марвелье пребывал в нерешительности. Шико следил за его малейшим жестом, опасаясь, что канцлеру, каким бы наивным он ни казался, удалось разузнать нечто более важное, чем его предыдущие сообщения. Король знаками приказал канцлеру подойти, герцогу Анжуйскому оставаться на месте, Шико замолчать, а трем фаворитам заняться чем-нибудь другим. Тотчас же господин де Марвелье начал склоняться к уху его величества. Но он не проделал и половины этого размеренного и грациозного телодвижения, выполнявшегося им по всем правилам этикета, как во дворе Лувра раздался сильный шум. Король резко выпрямился, Келюс и Депернон бросились к окну, герцог Анжуйский положил руку на рукоять шпаги, словно эти звуки таили в себе какую-то опасность для его особы. Шико встал из-за стола и следил за всем происходящим во дворе и в зале. «Вот как, монсеньор де Гиз!» — закричал он первым. «Монсеньор де Гиз пожаловал в Лувр». Король вздрогнул. «Это он!» — хором подтвердили миньоны. «Герцог де Гиз!» — пролепетал брат короля. «Удивительно, не правда ли? Каким образом герцог де Гиз оказался в Париже?» — медленно произнес король, прочитавший в оторопелом взгляде господина де Марвелье то имя, которое канцлер хотел шепнуть ему на ухо. «Сообщение, которое вы для меня приготовили, касалось моего кузена де Гиза, не так ли?» — тихо спросил он у канцлера. «Да, государь, это он председательствовал на собрании», — в тон ему ответил Марвелье. «А другие?» «Другие мне неизвестны». Генрих кинул на Шико вопросительный взгляд. «Клянусь святым чревом!» — воскликнул, приосанившись, гасконец. «Введите моего кузена де Гиза!» И, наклоняясь к Генриху, шепнул ему на ухо: «Вот человек, чье имя ты хорошо знаешь, и, думаю, тебе нет надобности заносить его на свои дощечки». Лакеи с шумом распахнули двери. «На одну створку, господа», — сказал Генрих, — «на одну створку. Обе створки открываются только для короля». Герцог де Гиз уже приближался по галерее к залу, где происходил королевский совет, и слышал эти слова. Но он сохранил на своем лице улыбку, с которой был намерен приветствовать короля. Глава 37. О том, что делал в Лувре герцог де Гиз. За герцогом де Гизом следовали многочисленные офицеры, придворные, дворяне. За этим блестящим эскортом тянулись толпы народа. Эскорт гораздо менее блестящий, но куда более надежный и грозный. Во дворец пропустили только свиту герцога. Народ остался у стен Лувра. Это из рядов народа раздавались крики, не смолкающие в ту минуту, когда герцог де Гиз, давно уже невидимый для толпы, вступал в галерею. При виде этой необычной армии, собиравшейся вокруг кумира парижан всякий раз, как он появлялся на улицах столицы, королевские гвардейцы схватились за оружие и, выстроившись за своим бравым полковником, взирали на народ угрожающе, а на триумфатора с немым вызовом. Гиз заметил враждебное настроение этих солдат, которыми командовал Крион. Изящным полупоклоном он приветствовал полковника, стоявшего со шпагой в руке на 4 шага впереди строя своих людей. Но тот, прямой и бесстрастный, замер в презрительной неподвижности и не ответил на приветствие. Подчеркнутый отказ офицера и солдат склониться перед его повсюду признанным могуществом удивил герцога де Гиза. Герцог нахмурился, но по мере приближения к дверям королевского кабинета морщины на его челе разглаживались, и, как мы уже говорили, в зал он вошел с любезной улыбкой на устах. «А, это вы, мой кузен», — сказал король, — «какой шум вы подняли! Словно бы даже и трубы трубили. Или трубы мне просто послышались?» «Государь», — отвечал герцог, — «трубы славят в Париже только короля, а на поле брани только полководца. Я слишком хорошо знаю и двор, и военный лагерь, чтобы ошибиться. Здесь трубы были бы слишком громогласны для подданного. Там они недостаточно громки даже для принца». Генрих прикусил губу. «Клянусь смертью Христовой», — сказал он после минутного молчания, в течение которого не спускал глаз с лотарингского принца. «Вы блестяще выглядите, мой кузен. Неужто вы только сегодня прибыли с осады Ля Шарите?» «Да, только сегодня, государь», — ответил герцог, слегка покраснев. «Ей-богу, ваше посещение для нас большая честь. Большая честь». Генрих III, когда у него было чересчур много тайных мыслей, имел привычку повторять слова, как бы уплотняя ряды солдат, скрывающих от глаз противника пушечную батарею, которая должна обнаружить себя только в нужную минуту. «Большая честь», — повторил Шико, столь точно копируя интонацию королевского голоса, что можно было подумать, будто бы эти два слова произнес Генрих. «Государь», — сказал герцог, — «ваше величество изволит шутить. Разве может вассал оказать честь суверену, от которого исходят все чести и почести?» «Я имею в виду, господин де Гиз», — возразил Генрих, — «что всякий добрый католик, вернувшись из похода, обычно сначала навещает Бога в каком-нибудь храме, а потом уже короля. Почитать Бога, служить королю. Вы знаете, кузен, это истина наполовину божественная, наполовину политическая». При этих словах герцог де Гиз покраснел более заметно. Король, который говорил, глядя гостю в глаза, заметил его смущение. Повинуясь какому-то инстинктивному порыву, он перевел взор с Гиза на герцога Анжуйского и с удивлением увидел, что его милый брат побледнел столь же сильно, сколь сильно покраснел его дорогой кузен. Это волнение, проявившееся по-разному, поразило короля. Генрих намеренно отвел глаза и принял любезный вид. Под таким бархатом Генрих III, как никто, умел прятать свои королевские когти. «В любом случае, герцог, — сказал он, — ничто не сравнится с моей радостью, когда я вижу вас живым и невредимым, счастливо избегшим всех роковых случайностей войны. Хотя про вас говорят, что вы не бежите от опасностей, а дерзостно ищете встречи с ними. Но опасности знают вас, мой кузен, и это они бегут от вас». Герцог поклонился в ответ на любезность. Поэтому я вам скажу, мой кузен, не гоняйтесь таким увлечением за смертью, ибо это поистине невыносимо для бездельников вроде нас, грешных, которые спят, едят, охотятся и считают за победу изобретение новой моды или новой молитвы. «Да-да, государь», — ухватился герцог за последнее слово короля. «Нам известно, что вы, король, просвещенный и благочестивый, и никакие плотские утехи не заставят вас позабыть о славе Божьей и интересах Святой Церкви. Поэтому-то мы и прибыли сюда с полным доверием к вашему величеству». «Полюбуйся на доверие твоего кузена, Генрих», — сказал Шико, показывая королю на свиту герцога, которая, не осмеливаясь перешагнуть порог королевских покоев, толпилась у открытой двери. «Одну его треть он оставил у дверей твоего кабинета, а остальные две — у дверей Лувра». «С доверием?» — повторил Генрих. «А разве вы не всегда приходите ко мне с доверием, мой кузен?» «Позвольте мне объясниться, сударь. Слово «доверие», слетевшее с моих уст, относится к одному предложению, которое, я надеюсь, вы не откажетесь выслушать». «А, у вас какое-то предложение ко мне, кузен? Тогда выскажитесь откровенно, или, как мы сказали, с полным доверием. Что вы имеете нам предложить?» «Одну из самых прекрасных идей, которые могли бы еще взволновать христианский мир, с тех пор, как крестовые походы сделались невозможны». «Говорите, герцог». «Государь», — продолжал герцог, на этот раз повышая голос так, чтобы было слышно и в передней, — «государь, звание всехристианского короля не пустой звук. Оно обязывает ревностно и пылко оборонять религию. Старший сын церкви, а таков ваш титул, государь, должен всегда быть готов защитить свою мать». «Вот тогда», — сказал Шико, — «мой кузен проповедует с длинной рапирой на боку и с каской на голове». «Забавно. Отныне меня больше не удивляют монахи, рвущиеся в бой. Генрих, я у тебя прошу полк для Гранфло». Герцог де Гис сделал вид, что не слышал этих слов. Генрих III положил ногу на ногу и оперся локтем о колено, а подбородком о ладонь. «А разве церкви угрожают сарацины?» — спросил он. «Или не жаждете ли вы случаем для себя титула короля Иерусалимского?» «Государь», — продолжал герцог, — «уверяю вас, что народ, который в огромном стечении следовал за мной до Лувра, благословляя мое имя, оказывал мне такой почет лишь в награду за мои ревностные усилия, направленные на защиту веры. Я уже имел честь говорить вашему величеству еще до вашего восшествия на престол о прожекте союза между всеми верными католиками». «Да-да», — подхватил Шико, — «да, я вспоминаю. Это лига, клянусь святым чревом, Генрих. Это лига, лига, созданная в честь святого Варфоломея, мой король. Ей-богу, ты очень забывчив, сын мой, если не можешь вспомнить столь победительную идею». Герцог обернулся на эти слова и презрительно посмотрел на того, кто их произнес. Не зная, какое большое значение имели они для короля после недавних сообщений господина де Марвелье. Но герцог Анжуйский встревожился. Прижав палец к губам, он пристально посмотрел на герцога де Гиза, бледный и неподвижный, как статуя осторожности. На сей раз король не заметил бы этого молчаливого предостережения, свидетельствующего об общности интересов обоих принцев, но Шико, делая вид, будто ему вздумалось посадить одну из своих бумажных куриц в цепочке из рубинов, украшавшей шляпу короля, наклонился к Генриху и шепнул ему на ухо: «Взгляни на своего братца, Генрих». Генрих быстро поднял глаза, палец герцога Анжуйского опустился с не меньшей быстротой. Однако было уже поздно. Король увидел движение и угадал, что оно означает. «Государь», — продолжал герцог де Гиз, который заметил, как Шико что-то сказал королю, но не мог расслышать его слов. «Католики действительно называли свое сообщество Святой Лигой. И эта лига ставит себе главной целью укрепить трон, защитить его от наших заклятых врагов, гугенотов». «Хорошо сказано», — воскликнул Шико. «Я одобряю ногами и головой». «И все же», — продолжал герцог, — «одного объединения еще мало. Государь, еще недостаточно соединиться в единое тело, каким бы сплоченным оно ни было. Это тело нужно привести в движение, направить его к некой цели. Ибо в таком королевстве, как Франция, несколько миллионов людей не объединяются без согласия короля». «Несколько миллионов людей!» — воскликнул Генрих, даже не пытаясь скрыть своего удивления, которое с полным основанием можно было бы принять за испуг. «Несколько миллионов людей!» — повторил Шико. «Ничего себе, маленькое семечко из недовольных! Если его посадят умелые руки, а уж в этом я не сомневаюсь, оно не замедлит принести премилые плоды». На этот раз терпение герцога, по-видимому, истощилось. Он презрительно сжал губы, напряг правую ногу и чуть было не топнул ею, но сдержался. «Меня удивляет, государь, — сказал он, — что Ваше Величество дозволяет так часто прерывать мою речь, хотя я и говорю о столь важных материях». При этом открытом выражении неудовольствия, со справедливостью коего нельзя было не согласиться, Шико обвел всех присутствующих злыми глазами и, подражая пронзительному голосу парламентского глашатая, крикнул: «Тише там! Иначе, клянусь святым чревом, будете иметь дело со мной!» «Несколько миллионов», — повторил король, которого это число, видимо, поразило. «Весьма лестно для католических религий. Но право этих нескольких миллионов, объединившихся католиков, сколько человек могут выставить протестанты в моем королевстве?» Герцог, казалось, пытался вспомнить какую-то цифру. «Четверых», — сказал Шико. Эта новая выходка была встречена громким смехом придворных короля. Но герцог де Гис нахмурил брови. А в передней среди его дворян, возмущенных дерзостью шута, послышался громкий ропот. Король медленно повернулся к двери, откуда доносились недовольные голоса, и так, как он умел придавать своему взгляду выражение высокого достоинства, то ропот сразу затих. Затем король с тем же выражением взглянул на герцога. «Итак, сударь, — сказал он, — чего вы добиваетесь?» «К делу! К делу!» «Я прошу одного, государь, ибо слава моего короля мне, быть может, дороже моей собственной. Я хочу, чтобы Ваше Величество, которое во всем стоит выше нас, выказали свое превосходство над нами также и о своей ревностной приверженности католической вере, и таким образом лишили бы недовольных всякого повода к возобновлению войн». «Ах, если речь идет о войне, мой кузен, — сказал Генрих, — то у меня есть войска. Только под вашим командованием, в том лагере, который вы покинули, чтобы осчастливить меня вашим драгоценным наставлением, насчитывается, если я не ошибаюсь, примерно 25 000 солдат». «Государь, может быть, я должен объяснить, что я понимаю под войной?» «Объясните, мой кузен. Вы великий полководец, и я всегда, не сомневайтесь в этом, с большим удовольствием слушаю, как вы рассуждаете о подобных материях». «Государь, я хотел сказать, что в наше время короли призваны вести две войны. Войну духовную, если можно так выразиться, и войну политическую, войну с идеями и войну с людьми». «Смерть Христова», — сказал Шико, — «как это великолепно изложено!» «Замолчи, дурак», — приказал король. «Люди, — продолжал герцог, — существа видимые, осязаемые, смертные. С ними можно соприкоснуться, атаковать их и разбить. А когда они разбиты, их судят или вешают без суда, что еще лучше». «Да», — сказал Шико, — «их можно повесить безо всякого суда. Это будет и покороче, и более по-королевски». «Но с идеями, — продолжал герцог, — с идеями вы не сможете бороться, как с людьми, государь. Они невидимы и проскальзывают повсюду. Они прячутся, особенно от глаз тех, кто хочет их искоренить. Укрывшись в тайниках душ человеческих, они пускают там глубокие корни. И чем старательнее срезаете вы неосторожные побеги, показавшиеся на поверхности, тем более могучими и неистребимыми становятся невидимые корни. Идея, государь, — это карлик-гигант, за которым необходимо следить днем и ночью, ибо вчера она присмыкалась у ваших ног, а завтра грозно нависнет над вашей головой. Идея, государь, — это искра, упавшая в солому. И только зоркие глаза могут заметить пожар, занимающийся среди бела дня. И вот почему, государь, нам нужны миллионы дозорных. «Вот и последние 4 французских гугенота летят ко всем чертям», — сказал Шико. «Клянусь святым чревом, мне их жалко». «И для того, чтобы смотреть за этими дозорными, — продолжал герцог, — я предлагаю вашему величеству назначить главу для Святого Союза». «Вы закончили, мой кузен?» — спросил король. «Да, государь. И как его величество могло видеть, говорил со всей откровенностью». Шико испустил чудовищный вздох, а герцог Анжуйский, оправившись от недавнего испуга, улыбнулся лотарингскому принцу. «Ну а вы, — сказал король, обращаясь к окружавшим его придворным, — что вы об этом думаете, господа?» Шико, ни слова не говоря, взял свою шляпу и перчатки, затем схватил за хвост львиную шкуру, разосланную на полу, оттащил ее в угол комнаты и улегся. «Что вы делаете, Шико?» — спросил король. «Государь, — ответил Шико, — говорят, что ночь — хороший советчик». «Почему так говорят?» «Потому что ночью спят». «Я буду спать, государь, а завтра на свежую голову отвечу моему кузену Дегизу». И он растянулся на шкуре во всю ее длину. Герцог метнул на гасконца яростный взгляд. Шико, приоткрыв один глаз, перехватил его и ответил храпом, подобным раскату грома. «Итак, государь, — спросил герцог, — что думает ваше величество?» «Я думаю, вы правы, как всегда, кузен. Соберите же ваших главных легистов, придите сюда вместе с ними, и я изберу человека, в котором нуждается религия». «А когда, государь? — спросил герцог. «Завтра». И, произнеся это слово, король искусно разделил свою улыбку, адресовав одну половину герцогу Дегизу, а другую — герцогу Анжуйскому. Последний собирался было удалиться вместе с придворными, но только он шагнул к двери, как Генрих сказал: «Останьтесь, брат мой, я хочу с вами поговорить». Герцог Дегиз на мгновение сжал рукой свой лоб, словно желая собрать воедино поток мыслей, а затем вышел вместе со своей свитой и исчез под сводами галереи. Еще через минуту загремели радостные клики толпы, приветствовавшие выход герцога из Лувра, точно так же, как она приветствовала его вступление в Лувр. Шико продолжал храпеть, но мы не поручились бы за то, что он действительно спал. Глава 38. Кастор и Палукс. Задержав у себя брата, король отпустил своих фаворитов. Во время предыдущей сцены герцогу Анжуйскому удалось сохранить для всех, кроме Шико и герцога Дегиза, вид полного равнодушия к происходящему, и теперь он без всякого недоверия отнесся к приглашению Генриха. Он не подозревал, что гасконец заставил короля взглянуть в его сторону, и тот увидел неосторожный палец, поднесенный к губам. «Брат мой, — сказал Генрих, большими шагами расхаживая от двери до окна, после того, как он убедился, что в кабинете не осталось никого, кроме Шико. Знаете ли вы, что я счастливейший король на земле?» «Государь, — сказал принц, — счастье вашего величества, если только вы действительно почитаете себя счастливым, не более чем вознаграждение, ниспосланное вам небом за ваши заслуги». Генрих посмотрел на своего брата. «Да, я очень счастлив, — подтвердил он. — Потому что если великие идеи не осеняют мою голову, они осеняют головы тех, кто меня окружает. Мысль, которую только что изложил перед нами мой кузен Гиз, — это великая идея». Герцог поклонился в знак согласия.